Глава 7. Пожалуй, как никогда в жизни, мне не терпелось поскорее встретиться с матушкой и навестить тетю Зельду. Может, обойдется, и похода в черный лес в компании бывшего все же не случится. Полет на метле в плохую погоду изрядно бодрил. Холодный ветер с мелкими каплями влаги выгнал из головы все лишние мысли. Только здоровенная туша дракона, летящего надо мной, напоминала о том, что я не одна, и встреча с бывшим мужем мне не приснилась. Заметив среди разлапистых вековых елей черную острую крышу теткиного домика, я начала снижаться. Роган тенью спарил следом. Мы приземлились на небольшую полянку с густой темно-зеленой травой. Дом тети Зельды встретил неприветливыми темными окнами и запертой дверью. Подойдя ближе, я заметила прибитую магией записку на двери. «Доча, не теряй меня, я загляну к тебе, как покончу с делами. Зельду не ищи, я взяла ее с собой, чтобы проветрила свои старые кости. Вернемся дня через 3. Люблю, целую, Лидия Блейз». «Прекрасно!» Хотелось выругаться, и я не стала себе отказывать в такой малости. Дом тети остался под мощной магической защитой. Рисковать жизнью, чтобы попасть внутрь, я не собиралась. Если у нее и остался пурпурный мох, мы этого не узнаем. Я уже всерьез надеялась, что можно будет обойтись без похода, но не повезло. «Чего ты так расстраиваешься? Все равно собирались в лес?» — не понимал моей печали дракон. Я на это только зло фыркнула. «Ладно, отсюда двигаемся пешком», — скомандовала я. Метлу пришлось оставить на крыльце, накинув легкое охранное заклинание. Мало ли кто забредет сюда. Граница черного леса и обычного, окружавшего Злиденс, была видна невооруженным взглядом. Так же четко, как граница моря и суши. Безмятежный лес в осенних красках резко сменился неприветливыми мрачными тонами черного леса. Большинство деревьев уже давно сбросило листву, которая под нашими ногами превращалась в коричневое месиво. «Ступай только по тропинке», — предупредила я дракона. «И ничего не трогай. А если что-то услышишь, сделай вид, что не слышал. Понятно?» «Предельно ясно. Я не отойду от тебя ни на шаг», — заявил дракон, нагло ухмыльнувшись. «Я не это имела в виду, но да, лучше держись рядом. Так даже лучше, если что, дракона попытаются съесть первым». И вовсе дело не в том, что ощущать рядом теплое, могучее плечо Рогана было приятно и прибавляло уверенности. Ведь если что-то пойдет не так, он всегда может обратиться в дракона, и мы попросту улетим. С каждым шагом мы заходили глубже в лес. Он не был мертвым, а жил своей жизнью, как и любой другой. Множество звуков и подозрительных шорохов заставляли всматриваться в просветы между ветвями и быть готовой к встрече с местными жителями. «А как далеко нам придется зайти?» — поинтересовался дракон, выдержав 20 минут тягостного молчания. «Пока не встретим пурпурную лужайку мха. Увы, у границ леса его уже не осталось. Так что придется зайти достаточно далеко. Надеюсь, обойдемся без ночевки под открытым небом». Но черный лес так не назывался, если бы с нами обязательно не случилась какая-то гадость. Во всех смыслах этого слова. «А-а-а!» — это я истошно завопила, поскользнувшись. Под слоем опавших листьев я не заметила розовую субстанцию, в которую наступила. На ней же и поскользнулась. В нее же и вляпалась руками. На вид как коровьи лепешки, только ядрёно-розовые. «Дерьмо!» — выругалась я, чувствуя, как подступает паника и тошнота. «Роган, помоги!» Я растянулась посреди тропинки и лежала на животе, боясь пошевелиться и вляпаться в очередную лепешку. «Выглядит не так плохо», — попытался утешить меня дракон. Подхватил под руки и легко поставил на ноги. «А что это?» «Дерьмо», — сообщила я, чуть ли не плача. «Дерьмо единорогов, твою же мать!» И я вся была в нем: руки, живот и ноги, вперемешку с грязью и перегнившей листвой. Рогану понадобилось несколько секунд, чтобы осознать. Я не шучу. Я действительно вляпалась в какашки милейших магических существ. Но от этого мне было совсем не легче. Ведь они пахли отнюдь не лепестками роз, если только пережеванными и переваренными. «Пресвятые драконы!» — взмолилась я. «Это же надо было так вляпаться!» «Не паникуй, Бри, просто используй заклинание очищения!» — попытался помочь мне дракон. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Это не очень помогло. К тому же я вспомнила свой последний опыт по очистке платья от грязи как раз в день приезда Рогана. Тогда подол попросту разъела. А если добавить к этому то, как сбоит моя магия в присутствии дракона, затея была не из лучших. «Не могу. Давай лучше ты», — нашла в себе силы попросить о помощи. Роган не стал отказывать, протянул ко мне руки с охваченными магией ладонями, но потом резко отдернул. «Раздевайся!» — выдал он на полном серьезе. Заметив на моем лице недоумение, которое я и не пыталась скрыть, дракон пояснил. «Все мои заклятия для очищения слишком горячие для ведьмы, не хочу тебя обжечь». Осознав, что Роган серьезно и другого варианта избавиться от розовой гадости нет, кроме как рискнуть самой, я сдалась. Но устраивать шоу для одного наглого дракона не собиралась. «Отвернись», — потребовала я. Роган неохотно, но все же отвернулся. А я принялась разоблачаться, аккуратно раскладывая вещи на жухлой траве. «Готово», — сообщила я и юркнула за широкий ствол дерева. Пришлось раздеться до сапог, и теперь я стояла в одних носках на холодной земле. Свитер, который остался чист, едва прикрывал коротенькие панталоны. «Поторопись!» — попросила я, нервно переступая с ноги на ногу. Осенний холод облизывал голые ляжки и пробирался под свитер. Стоять полуголой посреди черного леса — еще то удовольствие. Я дергалась на каждый звук. И не зря ведьмовская интуиция не подвела. Правда, опасность пришла совсем не с той стороны, откуда я ждала. Знала ведь, что не стоит сходить с тропы, но решила, что ничего не успеет случиться. Я всматривалась в густые синие тени между деревьями, ожидая появления какой-нибудь диковинной магической зверушки. И совсем не заметила, как к моей ноге, словно мелкая змея, подползла гибкая ветка. Спохватилась, когда было уже поздно. Меня схватили за щиколотку и резко дернули вверх. Второй раз за этот недобрый вечер я истошно заорала. Свитер закономерно поехал вниз, обнажая тонкое кружево нижней сорочки. Хорошо, хоть она сидела плотно и никуда не уползла. Мир перевернулся, и моему взору предстала суровая физиономия дерева. «Вы что за бесстыдство тут устроили, голубчики?» — прохрипело оно. И как я сразу не почуяла, что дерево, за которым я спряталась от дракона, живое во всех смыслах этого слова. Как ведьма природы, я была обязана это заметить, но слишком была занята собой. «Арррр!» А это уже кричало дерево, но меня не выронило. И слава богу, если буду падать головой вниз, можно и шею свернуть. «Эй, отпусти ее!» Роган быстро среагировал. По стволу прошлась новая воздушная волна, и меня знатно тряхнуло. «Перестань лупить его магией!» — выкрикнула я. «А что мне тогда делать? Срубить его?» «Нет!» — заорали мы с деревом одновременно. «Ты же не хочешь, чтобы против нас обернулся весь лес?» В перевернутом состоянии обзор был не очень, но я заметила, как росший неподалеку гриб, крайне вредная ядовитая поганка, начал шевелиться и просыпаться. Неподалеку от него росла еще кучка вредных и опасных грибов. Если еще и эти проснутся, то нам точно не сдобровать. «Роган, надо договариваться мирно и ни в коем случае не вредить лесу!» «И что я должен сказать?» — опешил дракон. «Я не знаю. Давай попробую я. О, многоуважаемое дерево, отпустите меня, пожалуйста!» «За блуд вас обоих надо наказать. Черный лес — священное место!» «Да какой же блуд?» — попыталась возмутиться и одновременно оправдаться я. «Да видела я, как он на твой попец пялится, бесстыдники!» «Роган!» — искренне возмутилась я. «Что? Вообще-то мы женаты!» — выдал он первому встречному дереву. «Роган!» — еще больше возмутилась я. «Не нравится мне, как легко он об этом говорит!» «А, вон оно что! Так у вас, что ли, медовый месяц?» — прокряхтело дерево. «Если бы! Пока у нас только проблемы с брачной ночью!» — разоткровенничался дракон. «Это многое объясняет!» Понятливо протянула дерево. «Ладно, держи свою супругу». Хватка ветки на моей щиколотке ослабла, и я уже решила, что рухну на землю и обязательно что-то сломаю. Повезло, Роган поймал меня. Но устоять ровно у него не вышло. Дракон пошатнулся и на что-то наступил своей огромной лапой, то есть ногой. Я покосилась вниз. Это оказалась одна из поганок. Следом раздался неразборчивый писк. Но что-то в нем было угрожающее. «Роган, бежим!» — скомандовала я, выпучив глаза. — С этими ядовитыми грибочками нам точно не договориться. Дракон был готов броситься вперед прямо со мной на руках, но я вовремя опомнилась, ощутив горячие ладони на весьма интимных местах. — Мои вещи! И отпусти меня уже! Я даже не стала пытаться натянуть брюки и куртку, на это не было времени. Только сапоги, чтобы не бежать босиком. Вредные ядовитые грибочки уже успели пойти в атаку и запустить в нас облаком ядовитых спор. Но мы с Роганом вовремя сбежали. «В какую сторону бежать?» — задал разумный вопрос дракон. Но времени на раздумья не было. «Вперед!» Тропинку пришлось оставить. Она была узкой, петляла между деревьев. А еще на ней тоже имелись неприятные сюрпризы. Воинственные грибочки, которых оказалась целая полянка, бросились следом. «Им тоже нельзя вредить?» — решил уточнить дракон. Я быстро начала отставать, Рогану пришлось вернуться и взять меня за руку. «Нежелательно, но в крайнем случае...» К счастью, довольно скоро нам удалось отстать. Я даже остановилась, чтобы перевести дух. «Мне кажется, еще рано останавливаться», — забеспокоился Роган, оглядываясь. «Самое время». Остановилась я и правда очень вовремя. Еще немного, и мы пробежали бы мимо небольшой полянки с пурпурным мхом. «Наконец-то!» — с явным облегчением выдохнул дракон, направившись к полянке. Но, не дойдя пары метров, остановился. Я не торопилась заняться делом. Бегать по лесу без штанов мне не очень понравилось, так что я решила для начала одеться. «Я надеюсь, с этим не возникнет проблем? Нас не попытаются отравить или прочитать мораль?» «Нет, мох не живой, а в обмен я напитаю землю своей силой, чтобы она быстрее восстанавливалась. А потом мы сразу направимся домой. Вряд ли за 5 минут успеет что-то пойти не так». Быстро одевшись, я направилась к полянке и принялась складывать мох в небольшой тканевый мешочек. «Отлично, здесь хватит не только мои запасы пополнить, но и для лекаря с алхимиком». «Британи, ты скоро?» «Почти все. А ты куда-то торопишься?» Инцидент с фекалиями единорогов успел забыться после забега по лесу. Мы, наконец, нашли, что искали, и настроение мое приподнялось. Ведьма готова язвить и шутить. «Просто, мне кажется, нам стоит поторопиться». Я обернулась на дракона. Сначала ничего странного не заметила, а потом повернулась еще раз. По земле стелился низкий густой туман, и ничего хорошего он не предвещал. «Тебе не кажется, Роган?» «Я угадал. Это какой-то ядовитый туман. Если так, я могу его отогнать. Или это тоже часть леса, которую нельзя трогать?» Со сборами мха пришлось спешно заканчивать. Я напитала землю своей силой и бросилась к Рогану. «Туман и я могу разогнать, но это не поможет. Туман, как правило, сопровождает жутких существ, которые водятся только в черном лесу. И, если честно, я бы не хотела проверять наши силы, так что нам лучше бежать». С туманом я сталкивалась однажды. Тогда мне прилетело когтистой лапой по плечу. Пришлось возвращаться домой и лечиться несколько дней. Встречаться с жуткими тварями мне не хотелось. Я в таких ситуациях предпочитала бежать. Роган подхватил мою сумку, взял меня за руку, и мы побежали. Сердце бешено стучало в груди. Казалось, туман наступает нам на пятки, а вместе с ним чудовища, которые там скрывались. Но, несмотря на опасность ситуации, страшно на самом деле мне не было. Ведьмы вообще редко чего-то боятся. Может, поэтому нас и считают чуточку сумасшедшими. Вот и сейчас я получала какое-то изощренное удовольствие. Того и гляди, начнут дико хихикать. Впереди замаячил просвет между деревьями. Я узнала это место и рванула дракона за руку. «Нам туда!» Роган не стал сопротивляться. «Левитировать умеешь?» — решила я уточнить в последний момент. Все ведьмы обучены летать на метле. Основа полетов — левитация. Без метлы летать не выйдет, но плавно, как перышко, спрыгнуть вполне можно. Дракон, конечно, на перышко не тянул, но он же дракон, у него летать в крови. Оказалось, что не совсем так. И чтобы летать, дракону нужны крылья. Прыжок с обрыва Роган не оценил. «Бри!» — воскликнул он так, словно ругался самыми последними словами. А я, не стесняясь, выругалась. Многокилограммовая туша дракона, даже не обращенного, тянула вниз. Парить как перышко не вышло, но и как булыжник мы не рухнули. Роган прижал меня к себе, обняв за талию и спину. Повезло, что он дракон воздушной стихии. Нас подхватили потоки его магии ближе к земле, так что приземлились мы относительно мягко. Я, во всяком случае, точно. Роган не удержался и упал, а я на него сверху. «Ты нас чуть не угробила», — высказался он. Не с претензией, скорее подмечая очевидный факт. На это я лишь расхохоталась. Я и забыла, как нам было весело вместе. Не сразу до меня дошло, что я лежу сверху на Рогане, а мое лицо всего в нескольких сантиметрах от его. В его глазах отражалось потемневшее небо. Черный лес остался позади вместе с его опасностями и странностями. Мы лежали на зеленом лугу, который разделял черный лес и обычный. Куда большую опасность для меня теперь представляли чужие губы напротив. Я перестала смеяться и замерла. Подо мной отчетливо билось сердце дракона, так же быстро, как и мое. Но я не могла поддаться соблазну снова. пока не выясню, почему он поступил со мной так. 5 лет назад. «Ты сумасшедший!» Я не могла остановиться и смеялась всю дорогу до дома. Узкий корсет вечернего платья из-за этого изрядно давил на грудь, но я не могла сдержаться. Роган пригласил меня в оперу, и я не могла отказаться. Когда еще у меня будет возможность насладиться представлением в столичной опере? Да ее регулярно посещает даже императорская семья. Все высшее общество стремится туда попасть. И ведьмы не исключение. Мне было интересно послушать пение, так похожее на песни сирен. Должна признать, что понравилось мне не только представление, но и компания, в которой я его смотрела. «Нас будет обсуждать весь свет», — напомнила я. «Потому что ты затмила красотой и остроумием фаворитку принца». «Ты, должно быть, шутишь. Мне кажется, я выглядела глупо, и все смеялись только потому, что видят, как я не вписываюсь в ваше общество». Представление давно закончилось, и мы направлялись домой. Карета везла нас по ночным улицам к особняку Волтхар. По нашему соглашению, я жила вместе с мужем. До брачного обряда я была уверена, что умру со скуки и от тоски по лесу и свободе, которую он дает. Но фиктивный муж не дал мне скучать. Дни пролетали незаметно. Да что там, почти 3 месяца прошло. И единственное, о чем я мечтала, чтобы время остановилось. Под колесо попал камень, и карета подскочила. Меня бросило в объятия мужа. В них я и осталась. «Это не шутка, Бри», — прошептал он мне в губы. «Ты очень красива и правда сводишь меня с ума». От слов дракона внизу живота сладко сжалось, а сердце застучало с бешеной скоростью. Руки дракона, моего мужа, властно сжали мое хрупкое тело, а затем принялись гладить, перемещаясь со спины на ягодицы. Мы одновременно потянулись за поцелуем, жадным, торопливым, сжигающим в своей страсти изнутри. Будто нас вот-вот прервут. Но никто и ничто не могло нас остановить. В тот момент я поняла, что больше не хочу, чтобы муж спал под действием зелья морока. Я до безумия хотела быть с ним не только в навеянных магии и фантазиях, а по-настоящему. Решено. Этой ночью все случится. Карета вскоре остановилась возле особняка Волтхаров. Роган помог мне вылезти и, держа меня за руку, повел внутрь дома, в нашу спальню. Слуги уже спали, дядя Рогана и подавно, так что мы не отказывали себе в желании остановиться и предаться безумию прямо в коридоре. «Британи, я так хочу тебя!» — жарко прошептал Роган мне в губы, силой вжимая меня в себя, лбом прижавшись к моему. «Я хочу, чтобы ты всегда была рядом. Люблю тебя». От неожиданного признания я замерла всем существом. В груди словно взорвалась звезда, погасла и зажглась новая. Я почувствовала, как магия взбунтовалась и прошлась разрядом от кончиков волос до пальцев ног. Инициация случилась, сама и без ритуала. Но самое важное для любой ведьмы событие затмило признание любимого мужчины. Больше всего на свете мне хотелось ответить ему. «Я тоже», — произнесла на выдохе. «Оказывается, так не хватало воздуха. Я тоже, Роган». Я так и не смогла договорить. «Что я тоже? Хочу его? Люблю? Или готова провести с ним остаток дней, плевав на соглашение? Мы ведь женаты по всем драконьим традициям. Пусть так и остается». Договорить мне не дали. Муж подхватил меня под ягодицы, и мы ворвались в нашу спальню. А затем меня повалили на мягкую кровать. Роган провел пальцами по моему лицу так нежно, едва касаясь. Такой контраст после наших грубых и ненасытных объятий по пути в комнату выбил из меня последние капли самоконтроля и способности связно отвечать. «Моя!» — шептал дракон. В его глазах плескался огонь и молнии. И я понимала, что сгорю в нем, но мне это понравится. Я сама потянулась и впилась поцелуем в губы дракона. Так, как мне хотелось, не сдерживаясь. Прикусила губу и спустилась ниже, ужалила поцелуем немного колючий подбородок. Опустилась к шее и жадно втянула запах дракона. «Это я его свожу с ума? По-моему, все наоборот». Роган позволил ненадолго взять инициативу, а сам пока справлялся с пуговками на моем платье. Но в следующее мгновение он сбросил меня с себя. Я упала на кровать, не понимая, что произошло. Роган поднялся и тут же согнулся пополам, словно в приступе боли. Послышалось глухое рычание. «Роган?» — осторожно позвала я. Даже потянулась рукой, Другой удерживала сползающий с груди лиф платье. Дракон остановил меня. «Не надо. Кажется, я сейчас обернусь. Прости, Бри». Едва договорив, муж бросился к окну, распахнул его и прыгнул. Я ахнула в испуге и только успела подбежать к раскрытому окну, как в небо взмыл огромный ящер. Это была не последняя ночь в особняке Волтхаров. Я пробыла там еще 3 дня. Все ждала возвращения Рогана, но так и не дождалась. «Сейчас». «Британи», — прошептал Роган. «Надо отстраниться, но я никак не могла найти в себе сил это сделать. Так хотелось еще немного насладиться моментом». А потом взгляд бывшего мужа оторвался от моего лица. Он смотрел куда-то над нашими головами и хмурился. В следующую секунду мы перевернулись. Я оказалась грубо прижата к земле. Только хотела возмутиться, как над нашими головами раздался громкий рев дракона. Огромный красный ящер с крыльями, хвостом и клыками приземлился прямо рядом с нами. Земля содрогнулась под его тушей. «Не шевелись», — прошептал Роган. «В преклонном возрасте не рекомендуют обращаться по многим причинам. Одна из них — драконы не узнают людей, с которыми отлично знакомы, едва узнают родственников, и то по запаху». Тут до меня дошло. Огромный дракон, который хочет нас сожрать, — это леди Фулкс. И отужинать она хочет преимущественно одной маленькой ведьмой. «Мы же так не пролежим всю ночь?» «Если потребуется, полежим», — решительно ответил Роган. Но с его ракурса не было видно старой драконицы, а в ее горле тем временем разгоралось пламя. «Роган!» — сдавленно прошипела я. «Она сейчас спалит нас!» Очень скоро стало ясно, что прикрывать меня своим телом у Рогана не выйдет долго. Драконий огонь меня достанет. «На счет 3 поднимаемся и бежим», — предупредил дракон. «А разве можно убегать от дракона?» — начала я вспоминать уроки по зоологии. В раздел с хищными тварями входили и драконы. «Нельзя. Но разве у нас есть выбор?» Я чуть повернула голову, чтобы получше рассмотреть драконицу. Здоровая и малость агрессивная. Заметила, как я смотрю на нее, и оскалила пасть. «Мы же не сможем долго бежать. Рано или поздно я устану, а в лесу не спрячешься, спалит вместе с ним. Пожара нам только не хватало для полного счастья». «Ты права. Было бы неплохо спрятаться, но я не вижу подходящего места». А вот я знала одно. Тут неподалеку в сторону гор начинались скалы, среди них была пещера. Вход был узкий, через такой крупные хищники не могли проникнуть. Что уж говорить об огромной драконьей морде. «Я знаю, где мы спрячемся», — заявила я уверенно. Роган покосился на меня с сомнением. После прыжка с обрыва довериться мне явно было непросто. Но дракон последовал за мной. Убегать от старой драконицы было совсем не весело. Она словно взбесилась, и поводом для ее негодования была я. И что ей только сделала добрая провинциальная ведьма? «Сюда! Мы почти на месте!» Слава пресвятым драконам! Пещера, где я хотела укрыться, и правда была недалеко. К тому моменту, как я скрылась в узком проходе, ноги едва слушались. Роган протиснулся следом, за ним недовольная драконья морда. Поняв, что охота накрылась, драконица взревела и полыхнула огнем. Я спряталась за выступающей скалой и, чтобы наверняка, защитилась магией. Пламя меня не достало. «Роган!» Конечно, огонь для драконов не так страшен, но я не могла скрыть своего беспокойства. «Я в порядке», — заверил бывший муж. «Попробую поговорить с ней». Идея была здравая, так что я отошла вглубь пещеры, чтобы лишний раз не раздражать леди Фулкс. Внутри было холоднее, чем снаружи, воздух сырой и затхлый. Я невольно поежилась. В глубине пещеры места было больше, имелось небольшое кострище, охотники иногда останавливались тут на привал. Я села на большой плоский валун. С помощью магии разожгла огонь. Хотелось закутаться во что-то теплое, например, шерстяной плед. Но ничего такого с собой не было. Вскоре вернулся Роган, и, судя по озадаченной физиономии, договориться с драконицей не вышло. «Она улеглась у входа и не уходит», — с прискорбием сообщил дракон. Пробовал достучаться до более разумной части, но пока ни в какую. «Придется ждать», — пришла я к неутешительному выводу. «Подождем», — согласился Роган и уселся на камень рядом со мной. От дракона шло тепло не хуже, чем от разведенного мной костра. Я невольно придвинулась ближе. Сама не заметила, как опустила голову дракону на плечо и прикрыла глаза. «Отдыхай», — тихо, почти мурлыкая, проговорил дракон а рука его вдруг скользнула ко мне в волосы и нежно погладила где-то за ухом. Я окончательно разомлела и почти заснула. «Твоя мама права, у нас могли бы получиться красивые дети». Сон как рукой сняла. Резко дернулась из драконьих объятий. Глаза все еще слепались, поэтому приходилось щуриться, чтобы фокусировать взгляд на драконе. «Ты все-таки подслушивал нас!» — высказала я свое возмущение. Роган лишь пожал плечами. Не сказать, что он испытывал муки совести. Не удержался. «Ты! Ты бессовестный! Ты! Какой еще дракон нехороший?» Я не успела договорить. Роган притянул меня обратно к себе и поцеловал. Торопливо, жарко и умопомрачительно сладко. Для вида я попыталась оттолкнуть его, но дракон не позволил. Да и кого я пыталась обмануть? Мне нравился этот поцелуй. Мне нравился этот мужчина. Я хотела его, как и прежде. Предаваться страсти в сырой пещере — не предел моих мечтаний, конечно, но в этот момент мне казалось весьма романтичным. «Я скучал по тебе, Бри», — прошептал Роган мне в губы, и его поцелуи переместились ниже. Мой протяжный стон эхом разнесся по пещере. Горячие поцелуи, желанные слова. Я потеряла голову. Останавливать дракона не было никакого желания. В конце концов, разве не отсутствие близости помешало нам нормально развестись? Теплые ладони дракона скользнули под свитер и тонкую ткань сорочки и безошибочно нашли чувствительные холмики. Я распласталась на камне, готовая позволить Рогану, если не все, то многое. Но он вдруг отстранился, замер надо мной. «Нет». «Как это нет? Ведьма возмущена. Настолько, что даже слов не удалось подобрать». «Не здесь, Бри», — усмехнулся Роган, будто читал мои мысли. «Это твой первый раз, и он не может пройти в пещере. А еще это наша первая брачная ночь», — хотела я добавить, но промолчала. «Возможно, именно после этого мы бы смогли нормально развестись». Поправляя одежду, я пребывала в шоке от того, что весь процесс остановился не по моей воле, а по желанию дракона. Додумать, до какой жизни довели меня годы воздержания, я не успела. «Пресвятые драконы! Где это я?» — послышалось снаружи.